ведь совсем не любишь изюм», — намекнула я Барсу, чтобы не лез в бутылку. «Зато я люблю мясо», — радостно воскликнул кот и с плотоядным вожделением посмотрел на гостя. «Так, с этим не договориться». «Мистер Уиткоу, вы ведь уже получили свои травки? Что-то еще?» Намекнула я визитеру, уповая на пробуждение его инстинкта самосохранения. «Нет-нет», — сглотнул мужчина. «Мне уже хватит». «Смотрите, а он не безнадежен». Стараясь собственным телом отгородить его от оборотня, я проводила мужчину к выходу. Тот, оказавшись на улице, со всех ног устремился к деревне. «Ох, чую я, лишились они лесничего, а я постоянного клиента». Обернувшись к подошедшему сзади оборотню, сурово спросила. «И зачем испугал мужичонку?» «Чтоб не тянул руки, к кому не следует», — хмыкнул Барс. И, склонившись к опешившей мне, крепко и умопомрачительно сладко поцеловал. Совершенно не ожидая такого поворота, я потрясенно моргнула. Всего 2 дня прошло со злополучной встречи у реки. Только я успокоилась и решила, что не стоит воспринимать слишком серьезно несколько поцелуев и пару почти невинных по меркам ведьм шалостей. Ну, искупались мы одновременно в одной речке. Эти 2 дня Рум вел себя безукоризненно с точки зрения мужчины, отрабатывающего свой долг трудом. Я еще и специально отправила его подальше от дома подновить забор. И вот принесла нелегкая мистера Уиткоу. Как Барс и узнал-то? Неужели почуял? «Так это правда?» Едва отстранившись, он задал вопрос, придерживая меня рукой и не давая отступить. «О чем ты?» «Ведьмы зазывают оборотни в любовники». «А ты любишь теплые и страстные отношения на троих?» Не осталась я в долгу. Все снова стремительно катилось в тартарары. Рум был недопустимо близко, а способность мыслить здраво по капле покидала меня. «Если речь о тебе, мне и о моем звере, то я готов пойти на риск и проверить». Усмехнулся кот, не сводя с меня голодного взгляда. «Но только в этом составе». «Что за напасть? Встретить такого страстного, нахального и желанного оборотня в тот момент, когда заводить любовных отношений нельзя категорически?» «Скажу тебе по секрету», — намеренно томно выдохнула я в ответ. «Меня тоже не привлекает изюм». «А что, если это будет вишенка на торте?» Немало не смутился он моей попытке указать ему на дверь. «Ты же не узнаешь. Я готов прямо сейчас». «К чему?» «Проверить, каково это, когда ведьма зазывает в любовники оборотня». Фыркнула. «Какой нахал! Как это смело!» «Не всем же быть такими неуверенными в себе, как мистер Уиткоу. Мне совсем не надо натираться вонючими травами, чтобы впечатлить кого-то». «Кстати, о нем». В глубине души, испытывая удовольствие от этого препирательства и не замечая, что отступаю вглубь комнаты, ухватилась я за упомянутую персону. «Это новый лесничий. И он, между прочим, регулярно является ко мне за средствами для потенции». Лицо оборотня исказило непередаваемая гримаса. Смесь изумления, негодования и смеха. «Это что, попытка внушить мне сочувствие к ближнему?» Бровь Рума красноречиво приподнялась. Я натолкнулась спиной на стол, а его руки как-то незаметно уперлись в столешницу по обе стороны от моих бедер. «Или указание к поиску?» Челюсти Барса громко клацнули. Я лениво зевнула. «Скорее предупреждение. Если вдруг этот любитель женщин и зловонья в лесу случайно напорится на какой-нибудь острый коготь раз 6 или 7, я лишусь регулярного дохода. А это самый лучший способ прогневить ведьму». Теперь уже моя бровь многообещающе изогнулась. Рум прищурился, наблюдая за мной с толикой звериной ленцы. Я отвечала ему коварной улыбкой, будучи полностью уверенной в своих силах испортить жизнь оборотню. Очевидно, он это понял. «Мистер Уиткоу так смердит, что может совершенно не опасаться встречи с чьими-то когтями. Всякая уважающая себя живность побрезгует кусать это». Я удовлетворенно улыбнулась, пропустив момент, когда мужчина прижался вплотную. И тут мои глаза против воли округлились. Вот уж кому не требуются мои снадобья для поддержания мужской силы. Перед мысленным взором мгновенно встал облик обнаженного оборотня, но тогда я не видела его возбужденным полностью, а сейчас я определенно прочувствовала это явление во всех подробностях. Голову тут же стал заволакивать жаркий туман, мысли спутались, а сердце дрогнуло. Каков? Словно намереваясь совсем лишить меня остатков разумности, Барс качнул бедрами. При этом выпирающий из брюк твердый бугор его возбужденной плоти недвусмысленно потерся об меня. И даже сквозь складки юбки я ощутила ненасытный жар и пульсацию его мужественности. И вместо здравой мысли о том, что есть под рукой тяжелого, чтобы огреть неуемного мартовского кота, думать получалось только о той самой части мужского тела, что так уверенно толкалось сейчас в мой мягкий живот. Почему-то я представляла его плоть мощной, увитой сетью набухших венок и сладко подрагивающей в ожидании меня. Став жертвой собственного возбуждения, томно застонала, а Рум, словно читая мои мысли, замурлыкал на ушко, попутно щекоча дыханием обнаженное плечо. И когда успел распутать шнуровку лифа, ловкач! Оборотень однозначно был сплошным искушением. Даже тембр его голоса заводил меня, вынуждая истово сжимать колени, чтобы хоть так унять ноющую боль собственного тела. Тело, которое жаждало прочувствовать каждый сантиметр мужской плоти глубоко в себе. Я даже слова толком не разбирала. Он точно бормотал что-то о вишне и о прекрасных любовниках-оборотнях, моем сладком вкусе, божественном аромате, уткнувшись носом в шею и продолжая ласкать ее языком. Безвольно обмякнув в его руках, наслаждалась каждым поцелуем. Грудь затвердела, а соски заострились в ожидании своей порции ласки от грубоватых рук Барса. Все обряды и подходящие случаю зелья выветрились из моей головы. Так сокрушительно прекрасен и желанен был обнимающий меня мужчина. Я, в принципе, еще не встречала партнера, что смог бы завести меня до такой степени возбуждения одним лишь трением наших тел, а еще его терпким и каким-то диким ароматом, ощущением укрощенной мною силы. Ведь его прикосновения несли только нежность и ласку. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Часы с кукушкой, возвестившие отсчет полудня, прозвучали настоящим громом среди ясного неба. Я резко вздрогнула и распахнула глаза. Взгляд тут же уперся в широкое зеркало на стене. И что же я там узрела? Ха, себя! сидящую на столе с широко разведенными ногами, между которыми пристроился Рум. Юбки были подняты, один чулок съехал вниз, поощряемый мужской ладонью. Плечи, сверкая фарфоровой матовостью кожи, были полностью оголены, волосы в беспорядке, а глаза... Шер! Я и не представляла, что взгляд может отражать такую страстность, порочность и щемящий душу восторг. Ах! Именно выражение глаз стало последней каплей. Ярость взметнулась в груди огненным всполохом. Как же я была зла на себя! За то, что поддалась этой слабости, этому вопиющему искушению, этому коту! Взрычав не хуже зверя, заставила оборотня отступить на шаг. Впрочем, в его взгляде не было и намека на раскаяние или тревогу. Наоборот, барс окинул меня самодовольным взглядом, явно сожалея лишь о том, что наше уединение прервали. Клацнув зубами, как заправский оборотень, я рывком спрыгнула со стола. Мысленно приказав ногам не дрожать, с ледяным выражением лица, не торопясь, оправила одежду, приведя себя в достойный вид. Кто бы знал, чего мне сейчас стоило это спокойствие. Когда больше всего хотелось отчаянно выбросить из головы все взлелеиваемые планы и пуститься во все тяжкие с этим барсиком. Ух, я бы закрылась с ним вдвоем на недельку. Дом бы устоял. Пожалуй, с таким мужчиной рядом нужно что-то поосновательнее простой каменной кладки стен. Интересно, а он представляет себе, на что способна ведьма в порыве страсти? Хочется просто выть на луну. Почему? Ну почему этот жаркий оборотень встретился мне сейчас, когда никак нельзя заводить отношений? А раз нельзя... Надо всеми силами противостоять искушению. «Вон!» — указала на дверь, сухо проинформировав возмутителя собственного душевного спокойствия. «И чтобы в моем доме без крайней веской причины не появлялся!» Уперев руки в бока, я грозно шагнула вперед, напирая на должника. Барс глупым точно не был. И сразу понял... Продолжения не предвидится. Окинув меня сожалеющим взглядом, отвесил низкий поклон и развернулся к двери. «Тогда поработаю», — насмешливо буркнул он на ходу. И совсем скоро я услышала ритмичный звук топора. Раздавался он долго, до подступающих сумерек. Я, взяв себя в руки и успокоившись, даже начала волноваться, не пустил ли барс под расколку все мои хозяйственные постройки. Дровами я теперь обеспечена точно надолго. Шер, шер! И как меня угораздило в это вляпаться!